Мужская гиперсексуальность. Повышенное половое влечение у мужчин принято считать достоинством. В крайнем случае назовут такого мужика кобелем. Но, как уже было сказано, мало кто знает, что наравне с женской нимфоманией есть и аномальное повышение мужского полового влечения. Сатириазис выражается не только в постоянном стремлении к половым актам, но и в чувстве сексуальной неудовлетворенности. Мужчина не способен к стабильным моногамным отношениям с партнершей. Он будет постоянно менять женщин. Поиск удовлетворения превращается в жизненную цель, однако оно так и не наступает. Точных данных о распространенности сатириазиса не существует. Однако считается, что это заболевание наиболее распространено среди юношей и молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. При этом подростковую гиперсексуальность к сатириазису не относят. Считается, что в его основе лежат следующие причины. Первое. Патологии головного мозга. Гиперсексуальность и связанные с ней поведенческие проявления могут быть следствием органического поражения структур головного мозга. Опухоли, эпидемический энцефалит и черепно-мозговые травмы способствуют развитию сатириазиса. Второе. Гормональные дисфункции. Гиперфункция половых желез и коры надпочечников тоже приводит к увеличению сексуального влечения. Симптомы проявляются при формировании опухолей, продуцирующих гормоны, гипертрофических изменениях желез. Третье. Маниакальный синдром. У больных биполярным аффективным расстройством и шизофренией сатириазис проявляется в рамках маниакальных состояний. В таких случаях можно наблюдать немотивированное веселое настроение, психомоторное возбуждение, патологическое усиление либидо. Четвертое. Комплекс неполноценности. Частая смена партнеров и большое количество сексуальных контактов могут быть способом гиперкомпенсации мнимой или реальной половой несостоятельности. Мужчина может переживать неуверенность в своих сексуальных возможностях, казаться самому себе неполноценным. Он ищет все новых и новых партнеров, чтобы доказать себе обратное. Лечение сатириазиса. При лечении патологического полового влечения у мужчин основные усилия специалиста направлены на устранение заболевания, спровоцировавшего сатириазис, поэтому обязательно полное обследование организма. Гормональные препараты, а также препараты лития, бромистый калий и некоторые другие помогут снизить влечение и активность тестостерона. При остром сатириазисе с выраженными поведенческими нарушениями показаны небольшие дозы нейролептиков. Обязательно проводятся сеансы психотерапии. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые занятия. Методы поведенческой терапии и психоанализа помогают перенаправить сексуальную энергию в физическую и творческую активность. Во время реабилитации закрепляются навыки управления сексуальным желанием, приобретенные за время психотерапии. Рекомендуется включить в свою жизнь спорт и установить четкий режим дня.